Я видела, как он входил в палату, и подумала: интересно, что он здесь делает? Я переместилась за осветитель. Я видела его сбоку и очень отчетливо. Я слышала, как одна из сестер воскликнула: «О, Боже, она скончалась!» В то время как другая склонилась надо мной и делала мне искусственное дыхание рот в рот. Я смотрела на ее затылок. Я никогда не забуду, как выглядели ее коротко подстриженные волосы. Несмотря на всю сверхъестественность бестелесного состояния, человек оказывается в нем настолько внезапно, что требуется некоторое время, прежде чем он осознает значение того, что он переживает. Он может какое-то время находиться вне тела, отчаянно пытаясь разобраться во всем, что с ним происходит, и что проносится в его мозгу, прежде чем осознает, что он умирает или даже уже умер. В одном или двух случаях, с которыми я познакомился, умирающие, чья душа, разум и сознание отделились от тела, говорили, что после выхода они вообще не ощущали никакой телесной оболочки. Они воспринимали себя как чистое сознание. Однако большинство моих собеседников утверждало, что они очутились в другом теле после того, как вышли из своего физического тела. Здесь мы, однако, вступаем в область, которую очень трудно обсуждать. Это новое тело представляет собой один из двух или трех аспектов опыта, связанного со смертью, для которых неадекватность человеческого языка создает наивысшие трудности. Почти каждый, кто рассказывал мне об этом теле, терялся и говорил: «Я просто не могу этого описать». Тем не менее, рассказы об этом теле сильно напоминают друг друга. Так, хотя разные люди используют разные слова и приводят разные аналогии, суть описываемого, по всей видимости, одна. Я выбрал для ее обозначения термин «духовное тело». Умирающие поначалу не осознают существование своего духовного тела из-за ограниченности его возможностей. Они обнаруживают, что, находясь вне своего физического тела, они тщетно пытаются сообщить окружающим о своем состоянии. Никто, по-видимому, их не слышит. Один человек рассказывал: «Врачи и сестры массировали мое тело, стараясь оживить меня, а я все пытался сказать им: оставьте меня в покое. Все, чего я хочу, это чтобы вы оставили меня в покое. Перестаньте колотить меня». Но они меня не слышали. Поэтому я пытался помешать им бить по моему телу, но у меня ничего не выходило. Я не мог отодвинуть их руки. Было так, словно я прикасался к их рукам и пытался отпихнуть их, но когда я наносил удар, их руки оставались на том же месте. Я не знаю, проходили ли их руки сквозь мои или мимо, или что-нибудь еще, но я не чувствовал никакого прикосновения их рук, когда пытался отодвинуть их. Далее неизменно отмечается, что это духовное тело невесомо. Большинство впервые отмечают это, когда они обнаруживают, что взлетают к потолку или в воздух. Многие описывают ощущение полета, чувство невесомости, ощущение, будто плывешь в связи с новым своим телом. Находясь в своем физическом теле, мы обычно имеем множество путей, чтобы установить, где именно в пространстве находится наше тело или отдельные части, и движутся ли они. Зрение и чувство равновесия играют здесь свою роль. Но еще важнее — кинестезия, чувство напряжения наших сухожилий, суставов и мускулов. Мы обычно не сознаем импульсов, передаваемых кинестезией, но, думаю, сразу же ощутили его отсутствие, если бы оно внезапно исчезло. И действительно, по сообщениям нескольких человек, пребывание в духовном теле лишало их чувства веса, движения и положения в пространстве. Эти свойства духовного тела могут рассматриваться как